Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Блин, нас уже 90 человек на канале. Это для кого-то может и быть и небольшая цифра, но я никогда не думал, что соберу аудиторию. Ну, имею в виду какую-то аудиторию вокруг себя. Потому что заниматься аудиокнигами по факту просто. Но не так-то... Занятно, что ли, порой. Ладно, продолжим. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 39. Крадущийся писец. Итак, хомячки, вы мои бешеные. Я сидел на диванчике в гостиной нашего номера и смотрел на двух девушек. Одна мелкая псевдо-лаля с черной короткой шевелюрой и лисьими ушками, а вторая высокая строгая девушка с собранными в тугой пучок платиновыми волосами. Сейчас обе сидели на коленях передо мной, положив руки на бедра. Хвост, дось, неровно дергая из стороны в сторону, глаза смотрели в пол, а мордашка была виновата, заискивающая. В то время как Антуанетта сидела с полным похерфейсом, спокойно глядя на меня в ответ. Лольку и Жанну я отправил на местный рынок закупать провизии, прочие походные херни, просто чтоб глаза не мозолили. С ними также отправил и Краконяшку, и охрана надежная, и будет кому груз таскать. Хотя стоп. Краконяшка без меня в городе? А с городом все будет в порядке? А ладно, похуй. Ну сожрет пару человек, подумаешь. И я тут ассасина местного короля изображаю. Так что... Стоп, куда-то меня не туда несет. Ну и что мы будем делать с вашим поведением? В смысле? Захлопала глазками отмычка с... Без сисек. В прямом, насупился я. Вот конкретно ты, хвостатая. «Нахуя ты полезла к Лольке?» Смутилась доска с сосками. «Она милая». «Ого! И поэтому ее надо орально изнасиловать в ванной, скормив одной из моих дрожжа». Я потряс в воздухе коробочкой с упомянутыми лекарствами, конфискованными у лисицы после бурного акта в ванной комнате и последующего за ним разбирательства произошедшего. «И вообще, когда ты их стащить успела, заготовка для коврика». «Я не коврик». Тут же возмутилась мелкая, вскинув на меня обиженный взгляд. «Еще раз что-нибудь у меня стащишь, и будешь пинцетиком по волоску ощипывать свой ебучий хвост, пока он не станет лысым, как мошонка бронтозавра. Это понятно?» — прорычал я. «Понятно», — пискнула та, испуганно уставившись в пол. «И вообще, из-за твоей выходки я чуть не сорвался. Так что хочешь убить мои последние моральные принципы?» — спросил я, невольно вспоминая страстную мордашку грудастой лоляшки. «У тебя есть моральные принципы?» «По-моему, они спросили это хором». «Представьте себе, есть! И ладно, дось, она меня всего пару дней знает, но вот ты, Антуанетта!» Девушка-рыцарь немного смутилась. «И какой же из принципов ты чуть не нарушил?» — заинтересовалась лисичка. «Не ебать, лоль!» — ответил я. «А кто такие лоли?» — захлопала она глазами. «Маленькие девочки», — объяснил я. «А я не маленькая», — возмутилась плутовка. «Я про возраст говорю. Тебе уже 24, так что не маленькая. Я не трахаю тех, кто моложе 16. Сколько нашей Лольке?» 32. «Вот и я о том же... Ебать тебя пожарным шлангом! Чего?» «Хорошо, что я сидел. Бля, столько времени упущено. Такие сиськи постоянно были рядом, а я как последний лох их даже не полапал. Все. Решено. Как только они вернутся, кое-кому будет скормлена ударная доза дрожже. А после запрусь с ней в красной комнате на всю ночь, и пусть только попробуют что-нибудь вякнуть в ответ. Хе-хе. Ух, я устрою этой мелкой су... Хозяин. Прервал мои размышления холодный голос Антуанетты, от которого мой энтузиазм резко перетек к табору мурашек. Эльфы вдвое медленнее взрослеют физически и эмоционально, чем люди. Так что по человеческим, так и по эльфийским меркам, она все еще несовершеннолетняя. Я откинулся на спинку диванчика и молча уставился в потолок. И чуть ли не физически услышал крик «Ах-хо!», пролетевший над крышей розовой птички. «Все-таки Лолька», — печально резюмировал я, задвигая все свои коварные планы и сцену, визжащей от возбуждения эльфийки, куда-то глубоко-глубоко в темный угол своей долбанутой башки. И тут меня похолодели ноги. «Слушай, дося у зверолюдов как со взрослением?» Девчушка, видимо, поняв мое состояние, коварно улыбнулась. Примерно как Эль. Так же, как и у людей. Антуанетта поспешила спасти мою хрупкую, как крылышки шершня убийцы, психику. Наша лисица просто мелкая. Бу! Обиженно надула щечки Дось. Такой кайф обломала. Досенька, ласково почти пропел я, но у плутовки хвост почему-то встал дыбом, а уши прижались к затылку. Похоже, тебе, подстилка блохастая, точно не помешает небольшое воспитание, чтобы руки и язык лишний раз не распускала, а то кайф ей обломали, распиздяйки языкастой. Итак, теперь ты, красавица наша, улыбнулся я, поудобнее устраивая ноги на новой подставке. Ничего не хочешь мне рассказать? У Антуанетты нервно дернула щека, но, покосившись на Дось и, видимо, примерив к себе ее судьбу, она обреченно кивнула. Я, конечно, очень демократичный рабовладелец, но вчерашняя выходка хвостатой и упорное ускользание от ответов героини уже порядком подзаебали мой бедный мозг. Хозяин, я... Молчи, пизда с ушами, рыкнул я. В следующий раз будешь лучше соображать, прежде чем меня доводить. Странно, в ее голосе почему-то послышалось удовольствие. Ладно, позже разберемся. Ну, посмотрела я на воительницу. Я жду. Да тут особо и рассказывать нечего, поморщилась девушка. Кого ты видишь перед собой сейчас? Высокую красивую девушку, рыцаря, способного ударом щита отбросить человека на несколько метров и не напрягаясь свернуть шею быку. А теперь представь небольшую деревушку на юге Франции. Женщина, что была библиотекарем, и мужчина, что работал столяром и учителем в воскресной школе. У них была дочь, Луиза, вежливая, гордая, красивая, знающая все и обо всем. Местные газеты называли ее гением, а все мальчишки округи хотя бы раз, но пытались подарить ей цветы. Родители гордились ею, окружающие ее любили. Все у этой семьи было замечательно. Но создатель наш любит странные шутки, не так ли? Через 14 лет после рождения этого чуда женщина забеременела вновь. А потом родилась я. Все началось с акушера. Накануне у его лучшего друга была свадьба, и он был сильно невыспавшимся. К сожалению, подменить его было некем. Свою работу акушер выполнял идеально. Но когда уже перерезали пуповину, у бедняги случился инсульт. Мгновенная смерть. Младенец упал и повредил спину. Необратимый паралич нижних конечностей, калека на всю жизнь. Мать не выдержала родов и скончалась через сутки. Отец остался с двумя дочерьми на руках. В принципе, все было не так плохо. Девочку назвали Антуанетта. А дальше рассказывать особо нечего. Я просто тихо существовала. Немногие вообще знали, что есть такой человек. В семье меня не особо любили. Бесполезное создание, которое винили в смерти любимой матери и жены. Я кое-как закончила школу и устроилась в ту самую библиотеку, где когда-то работала моя мать. И там я, наконец, обрела подобие покоя. Пыльные книги, в которых жили старые легенды и старые герои. Кухулин и Артур, Бадб и Рианон, Геракл и Одиссей, Беовульф и Сигурд. Герои былых эпох были моими спутниками по жизни. Со временем умер отец. Сестра уехала в город, я осталась одна. И жила изо дня в день, тихо выдавая и принимая книги в библиотеке. И перечитывая раз за разом старые легенды, мечтая о несбыточном. А потом я просто тихо умерла в своей кровати. Вот и вся история моей прошлой жизни. Банально, грустно, но это все. Что же касается моей жизни здесь... Герои в этом мире есть двух типов. Призванные, как ты, и возрожденные, как твой знакомый дракон. Я отношусь к последним. Я возродилась в небольшой деревушке, чуть дальше от этого городка, в сторону столицы. Думаю, если мы не изменим направление, то сможем пройти через нее. Это было счастливое время. Я наслаждалась здоровым телом и свободой. Наслаждалась большой дружной семьей и новыми открывшимися горизонтами. Создатель любит пошутить, Ведь так, кто была в прошлой жизни даже не человеком, а просто мечтающим о чуде существом, получила в новом мире то, о чем всегда мечтала. Герой былых эпох. Я помалкивала о своем титуле, потихоньку развивая силы и дожидаясь, когда подрасту. От проезжающих путников и своих родных я прекрасно знала, кто такие герои. Ну, думала, что знала. Я уже представляла себе, как принесу королю голову владыки демонов, как в мою честь закатят пир, а мой подвиг навсегда впишет в историю этого мира. Я думала, что у меня есть все шансы стать такой же, как те герои, о которых я читала в своей прошлой жизни. Я думала, что местные герои такие же. Как говорится, чудо начинается с мечты. К сожалению, мои мечты закончились на 10-м году жизни. В тот день я охотилась со старшим братом в лесу. Увидев дым от пожара в деревне, брат отвел меня в одну из лесных времянок, взяв в обещание оставаться там, а сам пошел на разведку. Я прождала сутки, и на утро следующего дня, не выдержав, нарушила данное брату обещание и пошла в нашу деревню. Как я узнала позднее, в самом конце очередной войны с демонами через наше поселение проходил небольшой отряд одного из отступающих генералов Маоу. Они полностью разорили нашу деревеньку, вырезав почти всех мужчин и стариков, а детей и более-менее красивых девушек угнали с собой. Довольно обыденная для этих земель ситуация, но для меня она тогда стала очередным концом моего маленького мира. В 10 лет я появилась у ворот этого города, это было 16 лет назад. Завораживающий неторопливый рассказ Антуанетты прервал панический стук в дверь. «Я очень надеюсь, что там что-то важно!» — проворчал я, убирая ноги со столика и поднимаясь. «Дось, вольно. Надеюсь, урок ты усвоила». Стоящая на четвереньках лисичка растеклась по полу с блаженной улыбкой на лице. «Да, кажется, я переборщил с дрожжей и игрушками, торчащими из нее. Как бы эта черноухая так крыши не потекла». «Блядь, да кто там колотит?» Отодвинув задвижку, я рывком открыл дверь. И вот тут моя жопа напряглась, почуяв медленно подкрадывающегося к ней пушистого северного зверя со здоровенной такой банкой вазелина. Потому что за дверью обнаружилась зареванная лолька, находящаяся на грани паники. «Где Жанна?» — напряженно спросил я. «Я... ее схватила стража...» Хлюпая носом и размазывая по мордашке слезы и сопли, выдавила из себя лолька. «Она заколола копьем какую-то девушку». «Пиздец!» — констатировал я. «Полный», — подтвердила стоявшая за моим плечом Антуанетта. «Ну что ж, вот и закончилась очередная глава. Всем большое спасибо. Озвучил специально для Kitsune Studio. Ставим лайки, подписываемся, кто досюда дослушал. И всем пока!»